Точка отрыва. Устроенная Катериной тон Месфель информационная атака получилась исключительно удачной. Вне всякого сомнения, она стала лучшим творением моей сестры, настоящим шедевром, просто-таки эталоном того, как можно использовать средства связи в пропагандистских целях. Репутация главы Оранжевого дома, обвиненного в незаконном преследовании гражданских лиц, коррупции и казнократстве, а также в многочисленных грозящих лишением титула нарушениях кодекса аристократии, камнем рухнула вниз и пробила нулевую отметку. Пресс-служба Оранжевого дома даже вынуждена была прекратить прием обращений, утонув в нахлынувшей волне негодования граждан империи, возмущенных преследованием родственников героев, храбро сражающихся с армадой чужих. Поднятый шум стоял такой, что даже тронный мир не смог остаться в стороне от происходящего. Это стало настоящим апофеозом информационной атаки. Секретариат императора направил открытое письмо герцогу Авалю Ройл Анжеру Тон Месфелю, в котором главе Оранжевого дома строго рекомендовалось немедленно прекратить противозаконные действия в отношении гражданских лиц и принять самые строгие меры к сотрудникам служб Оранжевого дома, допустившим правонарушение. По неофициальным сведениям, у главы Оранжевого дома после получения этого письма случился сердечный приступ. Нетрудно понять, что после получения такого недвусмысленного предупреждения службы герцога Аваля даже в мыслях не допускали возможности в действительности кого-то задерживать и досматривать, и движение транспортных звездолетов и пассажирских лайнеров в сторону Унатари и Тиалы вылилось в настоящий полноводный поток. Через 3 дня моя помощница Айна отрапортовала, что все люди, указанные в списке подлежащих эвакуации, благополучно вывезены в безопасные места. Одновременно с этим Пауль Тон Акад сообщил, что создание стратегически необходимых запасов завершено. Медлить дальше с объявлением независимости у Нотари смысла никакого не было, и я отдал давно заготовленный приказ штурмовым группам начать захват варп-маяков. Атака велась сразу с 4 направлений, и захват 6 космических станций должен был произойти одновременно. Десантные корабли из Хнель под прикрытием боевых звездолетов флота Унатари должны были взять под свой контроль систему Тиала, в которой скопилось большое количество грузов для нового государства. Вторая группа десантных кораблей захватывала форпост 11 и перерезала сообщение между 8-м и 7-м секторами периметра. Другая часть флота Унатари, действуя из системы Сигур, атаковала фортпост 12. Хамелеоны брали под свой контроль системы СС и колония Ли. Наконец, флот из системы Уорт захватывал форпост 13. В результате этих действий разрозненные, находящиеся под моим контролем звездные системы, объединялись в единое целое государство. Вторым этапом моего плана был захват системы Уорте, закрытые лаборатории Унгай, Парн и форпост 31, что в случае успеха практически полностью возвращало политическую ситуацию на звездной карте к моменту 8-месячной давности, когда под моим контролем находилось более 20 звездных систем. Ровно за час до выхода моих десантных звездолетов из варп-туннелей я по совету своей сестры Катерины Тон Месфель решил оповестить некоторых влиятельных фигур в иерархии Оранжевого дома, чтобы начавшаяся военная операция не стала для них совсем уж неожиданной. Прежде всего, я потребовал от офицеров связи соединить меня с сестрой-близняшкой кронпринцессы Виолетты Ройл Иноки Тон Месфель Дамир. Ледяная принцесса принимала пенную ванну, но не отказалась от возможности поговорить с родным братом. Поэтому служанки прикрепили информационный экран прямо к серебряной полочке с бесконечными рядами баночек с кремами, маслами, бальзамами и другими понятными только женщинам косметическими средствами. Мое сообщение Виолетта выслушала совершенно спокойно, нисколько не изменившись в лице. Разве что в конце поинтересовалась с легким оттенком недовольства. «И зачем тебе это понадобилось, Георг? Мы же совершенно о другом договаривались с тобой на похоронах отца. Ты с помощью своей красноволосой подружки помогаешь мне расчистить путь и стать герцогиней Оранжевого дома. Взамен я оплачиваю все ваши капризы». Мне стоило больших усилий не выдать своего удивления, когда Виолетта заговорила столь откровенно. Собравшись с мыслями, я ответил. «Я помню, сестра. Просто идти напролом не получилось. Мия тоже не всесильна. К тому же моей супруге нельзя вызывать слишком большие подозрения своими действиями. Наш договор остается в силе, но вот методы реализации несколько поменялись. До трона тебя отделяет герцог Аваль Ройл Анджер и 2 его сестры. кронпринцессы Инесса Роял Джордж и Сильва Роял Джордж. Сестрами, уверен, можно договориться. В жизни их обеих интересует лишь роскошь и комфорт, и они уступят тебе дорогу, если им гарантировать сохранение уровня достатка. А вот герцога Аваля нужно скинуть силой, и именно этим я и намереваюсь заняться. «Еще на пути стоит наш общий брат Робин», — напомнила мне сестра. «Робина пока не трогаем. Он достаточно лоялен, а это очень важно в мире, в котором нас окружают одни лишь враги». Сестра с минуту помолчала задумчиво, а потом кивнула и отчетливо произнесла. «Хорошо, брат, делай свое дело, я не стану мешать твоим планам. Мой флот не будет вмешиваться в эту войну, как бы герцог Коваль не возмущался. А оплату за свои услуги ты уже давно заранее получил». Экран погас. Я же задумчиво потер вспотевшие виски. Вот оно как оказывается. Получается, мы с сестрой давным-давно заключили договор, по которому я согласился помочь Виолетте устранить всех претендентов на трон Оранжевого дома и стать герцогиней. То-то она в прошлый раз так легко согласилась помочь мне скинуть герцога Паола. Сестра считала, что я выполняю наши договоренности. Следующей в списке контактов стояла Светлана Тонмесфель, прекрасная воительница и командующая флотом 9-го сектора периметра. Разговор у нас вышел долгим и весьма непростым, хотя по-другому едва ли могло сложиться с родной племянницей нынешнего главы Оранжевого дома. Но главного я все же добился. Флот 9-го сектора также согласился остаться в стороне. «Георг, я ценю твою откровенность и помощь в прошлом. Но и ты меня пойми. Я не могу выступить против дяди, только благодаря которому я и имею должность командующего флотом. 9-й сектор и твое государство не имеют общей границы, так что я буду грозиться тебе, ругаться, выражать всяческую моральную поддержку Оранжевому дому, но, по сути, мой флот останется в 9-м секторе и будет выступать в роли зрителя ваших разборок. Если же когда-либо судьбе будет угодно, чтобы между нашими территориями появилась общая граница, вот тогда и вернемся к этому разговору». Примерно такой же разговор состоялся у меня и с Маратом Тонмесфелем, командующим 7-м сектором периметра. Внимательно выслушав новую информацию, Марат усмехнулся. «Георг, ну зачем тебе знать мое отношение к твоим действиям? Я ведь достаточно неплохо изучил твои методы, и ни за что не поверю, что ты не побеспокоился о том, чтобы первым делом перерезать единственную трассу между 7-м и 8-м секторами». «Побеспокоился, конечно», — признался я. «Через 20 минут станции Тиалы и Форпост 11 перейдут под мой контроль, сразу же варп-маяки будут отключены». «Вот видишь, Георг, 7-й сектор по приказу герцога Аваля также выключит варп-маяки со своей стороны, так что наши флота никогда не смогут встретиться на поле битвы. Хотя, если твое новое государство сумеет выстоять в ближайшие месяцы, я подумаю над твоим предложением присоединиться. Мысленно я буду болеть именно за тебя, Георг. Удачи!» Соединиться с братом не получилось. Секретарь кронпринца Робина Ройл Иннокия сообщил, что мой старший брат долго работал с документами и сильно устал. Жаль, очень жаль, что настолько не вовремя Робин решил уйти в запой. Вокруг звездной системы Тесса закипала такая бурная активность, а брат выбывал из числа политически активных игроков. Поскольку время до моего выступления еще оставалось, в самый последний момент я решил связаться с главой Фиолетового дома, герцогом Такура Роял Андором, и заранее предупредить его о своих шагах. Старик в прошлом был достаточно добродушно ко мне настроен и потому заслуживал хорошего отношения с моей стороны. И нужно сказать, что это спонтанное решение оказалось на редкость правильным и удачным. Герцог внимательно выслушал меня и проговорил задумчиво. «Георг, ты снова оказался хорошим парнем. Я совершенно напрасно засомневался в твоей порядочности. Знаешь же, покуда я жив, проблем для твоего нового государства со стороны Фиолетового дома не будет. Более того, откровенность за откровенность, я сообщу одну весьма важную для тебя информацию. 4 дня назад я дал разрешение Зеленому дому провести их первый флот через территории Фиолетового дома. Огромная армада из 1500 кораблей сейчас продвигается по моему 6-му сектору периметра. Возглавляет флот кронпринц Демьен Роял Амелий Тон Лаваэль, старший в порядке престола наследия из всех кронпринцев Зеленого дома. С ним много опытных офицеров и адмиралов. Демьен поклялся отомстить за смерть своих двоюродных братьев Кена и Риго, убитых твоим охранником в тронном мире, и потому ни перед чем не остановится. Через 3 дня звездолеты первого флота Зеленого дома войдут в 7-й сектор периметра и далее направятся в сторону твоей столицы. Насколько я знаю, глава Оранжевого дома уже разрешил этим кораблям проход через свои территории. Благодарю за предупреждение, герцог. Думаю, я смогу обеспечить этим гостям теплый прием. Я открыл перед глазами внутренний интерфейс, выбрал меню персональных отношений и отправил герцогу Такура Ройал Андору сообщение о повышении отношений с ним сразу на 15 пунктов до дружбы. Тут же пришло ответное сообщение. Изменение репутации. Отношение к вам Фиолетового дома Империи улучшилось. Текущее отношение к вам Фиолетового дома Империи плюс 20. Доверие. Едва экран выключился, я вызвал полковника Гора Тонвульфа. Небольшое изменение в наших планах. Штурмовым группам, направляющимся к варп-маякам Парн, закрытые лаборатории и форт-пост 31 приказываю захватить маяки, но никак не выдавать своего присутствия. Необходимо, чтобы все в Империи по-прежнему считали, что эти системы контролируются Оранжевым домом. Хочу устроить одной группе незваных гостей маленький сюрприз. Никакого волнения не было. За последние дни малейшие нюансы предстоящего выступления были разобраны и отшлифованы с целой командой операторов, режиссеров и психологов. Поэтому в полном соответствии со сценарием я эмоционально рассказал перед камерами о чудовищной несправедливости, творящейся в руководстве Оранжевого дома. Коррупция, жадность, несправедливое распределение боевых трофеев, преследование героев войны с чужими и связанных с ними гражданских лиц, темные закулисные игры и полное несоответствие главы Оранжевого дома, занимаемой им должности. Вот основной перечень выдвинутых мною обвинений. Не упустил я и момент предательства сына главы Оранжевого дома. Назначенный лично самим герцогом Авалем, командующий привел полутысячный флот звездолетов на верную смерть, но сам сдался без борьбы. В результате чужие захватили не только ценный боевой корабль, но и получили в свое распоряжение секретные системы связи людей, алгоритмы шифрования сигналов, военные карты, координаты верфей и военных баз, списки офицеров Генерального штаба и Оранжевого дома Империи. В итоге зритель был уже морально подготовлен к озвученному мной официальному сообщению о выходе государства Унатари из состава Оранжевого дома. Внимание! На звездной карте появилось государство Унатари. Оранжевый дом теряет суверенитет над системой Унатари. Государство Унатари получает суверенитет над системой Унатари. Оранжевый дом теряет суверенитет над системой Хнель. Государство Унатари получает суверенитет над системой Хнель. Оранжевый дом теряет суверенитет над системой Сигур. Государство Унатари получает суверенитет над системой Сигур. Оранжевый дом теряет суверенитет над системой С. Государство Унатари получает суверенитет над системой С. Единовременно сразу 15 звездных систем вышли из состава Оранжевого дома и образовали новое звездное государство Унатари. Зрители увидели строки с перечислением длинного списка сепаратистов на своих экранах. Обладателям встроенных имплантов сообщения были продублированы во всплывающих окошках внутреннего интерфейса. Пока шок от происходящего у зрителей не прошел, я сообщил, что государство Унатари остается в составе империи и сохраняет полную лояльность императору. Руководителем новоиспеченного государства я объявил себя сам, отчего справка по персонажу моментально изменилась. Георг Ройл Иннокий Тон Месфель, наследный принц империи. Правитель Унатари. Моя законная супруга Мия Месфель тут же стала именоваться королева Унатари Мия Ройал Месфель. Вот только никаких прав на власть этот титул ей не добавлял. Да, после всех несоответствий в рассказанных Мии историях я совершенно не доверял супруге, а потому своим указом отстранил королеву от управления государством и любых притязаний на власть. Зато всех троих детей я официально признал с равными правами и называл своими законными наследниками с приоритетом по старшинству. Таким образом, кронпринцесса Ликана и кронпринцесса Деяна в дополнение ко всем своим титулам становились еще и принцессами Унатари, а месячный малыш Георг Месфель становился принцем Георгом Ройал Георгом Тон Месфель Унатари или просто принцем Георгом Ройал Унатари. Ввиду несовершеннолетия детей, все трое получили официальных опекунов. Опекуном кронпринцессы Ликаны я назначил ее деда, правителя королевства Фастел, монарха Валиси Ройал Пиртон Фастела. Он получил совещательный голос в составе правительства Унатари и право управлением имуществом внучки, естественно, при условии согласования всех действий со мной. Опекуном кронпринцессы Деи объявлялась ее мать, королева Мия. Опекуном принца Георга становилась моя бывшая фаворитка, принцесса Астра, получившая также титул принцессы Унатари и четвертый порядок престола наследия сразу после моих детей. Моя сестра Катерина тон Месвель объявлялась герцогиней Катериной Роял Унатари. Новоиспеченным герцогом становился ее муж Корвин. По поводу других аристократов нового государства вопрос оставался пока открытым, но мы вместе с сестрой уже более-менее составили список людей, которые со временем могли бы войти в официальную свиту при дворе нового правителя. Наконец, закончив с объявлением аристократических титулов, я рассказал о структуре правительства Унатари. Катерина Роял Унатари назначалась на должность министра по внешним связям государства Унатари. Военным министром становился полковник Гортон Вульф. Адмирал Майктон Акад становился руководителем космического штаба, в состав которого вошли не только офицеры штаба Толстушки Джоан, но и многие талантливые капитаны моего флота. Бионика — небывалое дело для андроида. Официально назначалась министром экономики государства Унатари, сохраняя при этом должность моей помощницы и переводчицы. Папори де Качо становился руководителем всей службы безопасности Унатари с широчайшими полномочиями. За потоком новых назначений многие зрители и не заметили промелькнувшего сообщения о том, что все андроиды на территориях государства Унатари освобождаются от уплаты части заработанных денег своим компаниям-производителям и отныне будут платить только налоги в казну государства наравне с живыми людьми. А между тем, по уверению Бионики, это являлось важнейшим новшеством, делавшим работу в Унатари крайне привлекательной для всех роботов. Что же? Посмотрим. Пока что, по данным Пауля Тон Акада, на подконтрольных новому государству территориях находилось свыше 6 миллионов андроидов разных моделей. Подавляющее большинство из них прибыло в самые последние дни, оформив свою доставку в виде грузов. Как мне докладывали, грузовые склады Тиалы оказались переполнены многочисленными ящиками и контейнерами с андроидами. Такое количество рабочих рук позволяло полностью закрыть все существующие трудовые вакансии нового государства и подумывать о новых крупных инфраструктурных проектах. Наконец, я рассказал зрителям о принципах, которым государство Унатари собиралось следовать во внешней политике. Входя в состав империи, Унатари, безусловно, подписывалась под всеми союзническими и военными обязательствами, гарантируя свою помощь императору в любых внешних конфликтах. Так Унатари с первого же дня существования вступала в войну с чужими и гарантировала свою поддержку всем силам, ведущим войну против чужих. Я официально подтвердил, что флот Унатари готов помочь Красному Дому Империи, оказавшемуся в крайне тяжелой ситуации из-за прорыва фронта и потери 2/3 территорий. Но Красный Дом находился далеко, и мои обещания являлись пока что лишь красивыми словами. Общей границы не было, и переброска звездолетов из Унатари в наиболее проблемный 14-й сектор периметра выглядела крайне нетривиальной задачей. Гораздо более актуальным для нового государства являлись отношения с Оранжевым Домом. Тут я сразу обозначил ориентиры. Пока у власти в Оранжевом Доме находится запятнавший себя герцог Аваль Ройл Анджер, ни о каких добрососедских отношениях речи не может и идти. Смена главы Оранжевого Дома и выплата компенсации государству Унатари в 1 миллиард кредитов за незаконное использование системы Тиваль являлись обязательным условием добрососедского существования. Рою, еще одному соседу нового государства на звездной карте, я гарантировал соблюдение всех ранее заключенных кронпринцем Георгом договоров и, при необходимости, помощь флота Унатари в освобождении захваченных чужими систем. Хорошее получилось выступление. Солидное. Ты обстоятельно все расписал, аргументированно объяснил. Зрителям должно было понравиться. Похвалила меня сестра, когда я уже отдыхал в кресле, маленькими глоточками отхлебывая принесенный бионикой горячий кофе. Еще абсолютно такая же чашка, только полная ароматного напитка, стояла передо мной на столике. Айна с Бионикой никак не могли определиться, за кем же из двух моих помощниц закреплено право приносить кронпринцу напиток. А потому девушки приносили мне сразу две чашки, недобро позыркивая друг на друга. Я улыбнулся сестре и проговорил с улыбкой. До сих пор практически непрерывно получаю сообщения об изменении репутации и письма от разных фракций и персон. Уже свыше 40 000 непрочитанных сообщений. «Аналогичная картина», — подтвердила Катерина. «Даже разбираться пока не хочется. Пусть сперва хотя бы поток входящих ослабнет. Но в целом известность растет, а репутация не сильно-то и падает, что весьма удивительно. У меня ситуация с характеристиками персонажа была примерно такой же. Известность уже достигла отметки плюс 50, а вот репутация топталась на уровне минус 40, периодически то поднимаясь, то снова падая». Война. Оранжевый дом Империи объявил войну государству Унатари. Судя по тому, как моя сестра вздрогнула, она также получила это сообщение. «Ваше Величество, вас вызывают из Оранжевого дома». Появившийся в дверях офицер связи впервые обратился ко мне с обозначением нового титула. «Герцог Аваль Ройланджер наконец-то пришел в себя после моего выступления. Хочет, видимо, сказать полагающиеся ситуации слова», — усмехнулся я, но дать согласие на соединение не успел, так как в моей голове раздался взволнованный голос Флоры. «Кронпринц, ни в коем случае не отвечайте на вызов. Это вовсе не герцог Аваль, а его ищущая правду Мариан Сабатти. И чувствую, она там не одна. Там целая куча псиоников, которых Оранжевый дом собрал в группу для сфокусированной атаки. Это попытка убийства». «Ах так!» Во мне закипела ярость. Но он первый начал. А потому сам виноват. Решение созрело моментально. Все ищущие правду Оранжевого дома сконцентрированы для атаки, и герцога в данный момент никто из них не прикрывает. Более того, герцог наверняка находится где-то отдельно, чтобы не знать об атаке на меня. «Арита, сюда срочно!» — потребовал я. Офицеру же связи я приказал максимально вежливо попросить вызывающего немного повисеть на линии. Например, сообщить ему, что кронпринц Георг в настоящий момент переодевается и подключится через 3-4 минуты. Через полминуты передо мной материализовался Арит в виде красноволосой бионики. «Прими мой облик, иди в кабинет и через пару минут ответь на вызов из Оранжевого дома. Если тебя начнут убивать, сразу уходи в виде облачка, как ты это делаешь». Псевдобионика вопросов не задавала и прямо на ходу перетекла в образ толстого неуклюжего мужчины в темно-синем военном мундире. Господи, неужели я так выгляжу со стороны? Ужас-то какой. К занятиям в тренажерном зале нужно срочно добавлять минимум час ежедневных занятий в бассейне. Нет, это просто невыносимо видеть себя настолько грушеобразным. Так, а теперь срочно организовать другую независимую линию связи. Попросить соединить с главой Оранжевого дома, но только сообщить, что с ним желает поговорить не кронпринц Георг, а один из его телохранителей. Камеру на мою ищущую правду. Флора, ты знаешь, что делать. Да, кронпринц Георг, Мия научила меня, как правильно убивать людей. Катерина открыла было рот, требуя пояснений моим действиям, но я приложил свой палец к ее губам, призывая к молчанию. Все вокруг замерли. Я нервно посматривал на часы. Прошло секунд 30, как вдруг перед глазами выскочило системное сообщение. Глава Оранжевого дома герцог Аваль Ройл Анджер Тон Месфель скончался в возрасте 218 лет. Получилось. Катерина посмотрела на меня расширенными от ужаса глазами, только сейчас осознавая случившееся. Еще через 2 минуты выскочило новое сообщение. Внимание! Новым главой Оранжевого дома Империи становится герцогиня Инесса Ройл Джорджтон Месфель. 57,8% голосов. В этот момент в комнату влетело белое облачко, трансформируясь в сильно недовольного капитана Звездного Пса. Седой капитан со старческим кряхтением плюхнулся в широкое кресло и проговорил, обращаясь ко мне. «Не любят они аритов. Действительно пытались меня убить. Стоило мне включить экран, как целая толпа хмурых женщин в темных мантиях даже не позволила поприветствовать их, сразу атаковав какой-то энергией. Больно, я скажу вам даже очень. Разрыв множества внутренних органов, закипание крови в артериях, разрушение нервных клеток. Насколько я понимаю, для человека такие повреждения смертельны. Хорошо еще, что ищущие правду мало общались с представителями моей расы и слабо представляют, как нас нужно убивать». «Сперва пылесос заготовить?» Катерина явно пошутила, но Арит почему-то напрягся. Пришлось мне вмешиваться, чтобы разрядить обстановку. «Арит, это они меня пытались уничтожить, так что должен сказать тебе спасибо. И поскольку покушение на меня случилось раньше, никто в Империи не вправе упрекнуть меня в ответной атаке». Катерина так и озвучила в официальном сообщении государства Унатари. «Война. Зеленый дом Империи объявил войну государству Унатари. Война. Синий дом Империи объявил войну государству Унатари». Я выждал какое-то время, но аналогичных сообщений от красного и фиолетового домов не последовало. «Зеленый, понятно, это вполне ожидалось. Но вот синим-то чего не жилось спокойно», — удивился я, обращаясь к сестре. Катерина задумалась и прокомментировала. «Синий дом имеет множество родственных связей с Зеленым домом. Одно время ведь даже рассматривался вопрос об их объединении, но тронный мир не дал своего согласия. Видимо, синие просто решили поддержать близких родственников. Хотя, возможно, причина совсем в другом. У них самих схожие с оранжевым домом проблемы, так как часть наиболее промышленно развитых и богатых систем синего дома уже много лет пытается отколоться. Они объединились в синдикат и объявили об автономии в вопросах политики и финансов, так что главе синего дома пришлось идти на серьезные уступки, чтобы удержать системы синдиката под своим контролем. Видимо, герцог синего дома опасается, что отделение у Нотари послужит заразительным примером для синдиката. В любом случае, синий дом с нами никак не граничит, так что их демарш — просто формальность. Тут я был полностью согласен с сестрой. Реально участвовать в боевых действиях с нами синий дом не смог бы никак. Но я обратил внимание сестры на поведение красного и фиолетового домов, до сих пор не вступивших в войну. «Давай все же подождем пару часов, Георг, чтобы говорить уж с какой-то определенностью. Фиолетовый дом достаточно лоялен нам, так что их пассивность вполне предсказуема. Но вот насчет красного дома ты прав. Ситуация странная. Обычно все возможные политические ходы аналитиками великих домов просчитаны наперед, и войну при наступлении определенных событий объявляют сразу. Видимо, твое выступление с обещанием военной помощи красному дому в последний момент спутало им карты и резко изменило отношение к Унатаре. Красный дом готов сотрудничать с любым, кто спасет их от полного уничтожения. Столица Красного дома пала 3 месяца назад, флот 14-го сектора практически полностью разбит, да и в 15-м секторе ситуация не лучше. Лишь прямое вмешательство первого флота империи притормозило победное шествие чужих. Но о каком-то переломе на фронте речи не идет. Дальнейшую речь сестры прервало появление офицера связи, сообщившего, что с кронпринцем Георгом хочет пообщаться монарх королевства Фастел. Я дал свое согласие, и на экране появился мой бывший тесть. Валиси Роэл Пиртон Фастел, правитель Звездного Королевства Фастел, возраст 79 лет. Я вежливо приветствовал монарха, и тот также поклонился в ответ. Георг, я хочу обсудить некоторые моменты, которые ты затронул в своем выступлении. Прежде всего, насчет Лики. Правильно ли я понимаю, что моя внучка Ликана признана принцессой и первейшей из аристократов в иерархии государства Унатари? Я подтвердил эту информацию, а также заметил, что до совершеннолетия Ликаны именно ее опекун будет представлять интересы принцессы и распоряжаться ее голосом в заседаниях правительства. Король явно удовлетворенно кивнул и проговорил решительно. «Кронпринц Георг, я хочу узнать условия, на которых королевство Фастел может войти в состав государства Унатари». Видя наши с Катериной вытянувшиеся от удивления лица, правитель Фастела охотно пояснил. Проблема всех малых звездных королевств — местные титулы совершенно ничего не стоят в других мирах. Когда моей дочери Марти удалось сочетаться законным браком с кронпринцем империи, мы посчитали это знаковым событием, настоящим прорывом в многолетней изоляции. Однако ничего не изменилось, принцы, графы и бароны Фастела по-прежнему не котировались ни в оранжевом доме, ни в тронном мире. Сейчас же я вижу возможность изменения ситуации и взаимовыгодного сотрудничества. Новорожденное государство Унатари может приобрести достаточно сильного союзника в лице королевства Фастел. 47 миллионов населения на 2 обитаемых планетах с достаточно развитой промышленностью. Взамен аристократия Фастела хочет официального признания своих титулов в новом государстве. Я быстро прокрутил в голове варианты. Такой шанс за просто так усилить свое государство выпадал нечасто, и моментом нужно было пользоваться. Хорошо, слушайте мои условия для объединения. Флот Фастела немедленно выдвигается в систему Варан и захватывает космическую станцию и расположенные в системе военные верфи Оранжевого дома. Варп-маяк системы Варан должен быть немедленно выключен, после чего обе системы Фастел и Варан войдут в состав объединенного государства Унатари. Лично вы получите титул герцога Унатари, сохраните за собой звездную систему Фастел и возглавите правительство Унатари. Ваш старший сын Нико станет графом Унатари и получит вечное пользование систему Варан. Также он войдет в список официальных наследников государства Унатари на 7-й позиции сразу после герцога Корвина Роял Унатари. Титулы всех остальных аристократов королевства Фастел будут подтверждены. Звания солдат и офицеров Звездного флота и армии также сохранятся. Мой собеседник задумался. Явно он рассчитывал на большее и наверняка хотел сохранить королевский титул и независимость. «Георг, я не готов сразу дать ответ. Мне нужно время», — сообщил монарх и отключился. «И зачем ты так на бывшего тестя накинулся? С такими жесткими требованиями?» — поинтересовалась сестра. «Я не требовал ничего невозможного. Если король хочет, чтобы с титулами его родственников считались не только в системе Фастел, но еще в двух десятках звездных систем, то нужно ему сперва доказать свою полезность». «Какой сумасшедший день! Я устал просто безмерно. Сколько эмоциональной энергии было выплеснуто сегодня!» К тому же грузное, заплывшее жиром тело кронпринца Георга абсолютно не справлялось с тем активным режимом, который я вынужден был вести в последние дни. График перемещений, встреч и переговоров я составлял очень жесткий, но реальность уже вносила в него свои коррективы. Вот сейчас, по-хорошему, нужно было лететь в Астариму и выступать перед министрами, после чего через час уже взлетать на челноке к королеве греха, чтобы отправляться на переговоры к Иссеэкам. В реальности же у меня после всех выпавших нагрузок подскочило давление, страшно разболелась голова, отчего моему личному лекарю Никозиду Бранту пришлось давать мне лекарства и принудительно укладывать в постель. Я не спорил с врачом. Он действительно являлся высококлассным специалистом и без веских медицинских причин ограничивать бы меня не стал. Но при этом Никозид Брант был лекарем, а не стратегом или политиком. Он видел лишь сугубо медицинские показания пациента без наложения их на складывающуюся вокруг ситуацию. Сейчас нельзя было терять ни минуты. Требовалось успеть сделать как можно больше, пока противники окончательно не пришли в себя. Итак, уже новая глава Оранжевого дома герцогиня Инесса Роял Джордж Тонмесфель самым активнейшим образом включилась в работу. От переговоров с Унатари она в резкой форме отказалась, даже не став слушать мою сестру Катерину Роял Унатари. Первым же указом герцогиня Инесса ввела полную транспортную, экономическую и финансовую блокаду систем нового государства. Службы Оранжевого дома наложили арест на счета и имущество всех без исключения компаний, поставлявших что-либо в Тиалу или Унатари. Директора таких организаций были уже арестованы. Новая глава Оранжевого дома обратилась к подданным с пламенной речью в духе «подлый враг будет разбит» и лоялистов в тысячу раз больше, чем сепаратистов, и объявила о введении трех правил. Торгуешь с Унатари – будешь арестован. Все имущество конфисковано. Общаешься с Унатари – будешь арестован и оштрафован. Поддерживаешь Унатари – будешь арестован и казнен. В общем, противник уже активно действовал. Герцогиня собирала лояльный ей флот, набирала союзников, провела длительную, почти получасовую беседу с императором, об этом мне стало известно из официального сообщения секретариата Тронного мира. Мне же терять время из-за усталости или нездоровья было смерти подобно. Поэтому я действительно по требованию врача лежал на кровати с закрытыми глазами. Но, несмотря на плохое самочувствие, продолжал активно работать во внутреннем интерфейсе, просматривая почту и выборочно отвечая на поступившие письма. Второй этап моего наступления продолжался. Пришли сообщения о захвате десантниками систем «Маяк Ворте», «Унгай», закрытой лаборатории «Форпост 31» и «Парн». Две первые звездные системы из списка уже официально вошли в состав государства Унатари. Оранжевый дом теряет суверенитет над системой «Маяк Ворте». Государство Унатари получает суверенитет над системой «Маяк Ворте». Оранжевый дом теряет суверенитет над системой «Унгай». Государство Унатари получает суверенитет над системой «Унгай». Остальные три космические станции были тихо взяты под контроль штурмовыми группами, вот только об этом решено было пока не сообщать громогласно. Расчет строился на возможности запереть в необитаемых системах идущий в сторону Унатари огромный флот Зеленого дома. Ловушка была настолько примитивная, что могла и сработать. Вот только по совету моей ищущей правду со станции Парн, закрытой лабораторией и Форпост 31 требовалось в ближайшие дни убрать живых людей, оставив только андроидов. Флориана посчитала, что в противном случае ищущие правду Зеленого дома почувствуют неладное. Пока что противник оставался в неведении относительно потери им станции Парн, закрытой лаборатории и Форпост 31. Мои люди на этих станциях получили из Оранжевого дома приказ не отвечать на запросы со стороны систем государства Унатари на включение варп-маяков и сменить используемые механизмы шифрования. В ближайшие дни готовилось полное информационное отключение Унатари от Империи. Эту информацию вместе с новыми шифрами Оранжевого дома я также получил от своих десантников. Я как раз решил сделать в работе небольшой перерыв и попытался немного отдохнуть, как вдруг пришли сообщения, которые я уже не чаял увидеть. Оранжевый дом теряет суверенитет над системой Варан. Государство Унатари получает суверенитет над системой Варан. Королевство Фастел теряет суверенитет над системой Фастел. Государство Унатари получает суверенитет над системой Фастел. Королевство Фастел прекращает свое существование. Все-таки бывший тесть принял мои условия. Не открывая глаз, я велел молча сидящей в соседнем кресле бионике утвердить список аристократов бывшего королевства Фастел как аристократов Унатари с теми же титулами. И тут пришел вызов, заставивший меня забыть все на свете. Из тронного мира меня вызывала родная дочь. Я моментально распахнул глаза, вскочил, застегнул ворот рубахи, быстро привел волосы в порядок и подтвердил соединение. Лика в теплой пижаме сидела на краю кровати в полутемной спальне, освещаемой лишь экраном монитора. Изумрудно-зеленые волосы дочери были растрепаны, а лицо выглядело несколько припухшим после сна. Я заметил на заднем фоне еще пару кроватей, на которых мирно спали какие-то девчонки. «Папа, я совсем запуталась в происходящем», — призналась Лика несколько смущенно. «Сперва ты выступил с ругательной речью и вышел из оранжевого дома. Затем я стала четырежды принцессой и продвинулась сразу на десяток позиций в списках аристократов оранжевого дома. Потом куда-то бесследно исчезло королевство Фастел, и у меня принудительно сменилась фамилия. Можешь мне рассказать в двух словах, что вообще происходит?» Как вообще возможно в двух словах 12-летней девочке описать все происходящие сложные политические процессы? Я улыбнулся. «Мы с твоим дедом в Алиси решили, что слишком скучно живем, и потому вступили в войну сразу против трех великих домов одновременно». Лика неуверенно улыбнулась. «Ты опять все шутишь, папа? Сам же говорил журналистам, что я уже выросла. Объясни по-нормальному». Изменение репутации. Отношение к вам Ликаны Ройл Месфель Унатари улучшилось. Предполагаемое персональное отношение — минус 83. Непримиримая ненависть. Нормально в данном случае так просто не объяснить, дочь. Но я все же попробую. Лика, когда-то ты жаловалась мне, что находишься слишком далеко во всех списках наследников. На императорскую корону, на герцогскую корону Оранжевого дома и на королевскую Фастел. Поэтому специально для тебя я создал другой список, где ты стоишь под первым номером в новом государстве из 20 звездных систем. Твой дед в Алиси полностью поддержал мою идею и включил свое королевство Фастел в состав нового государства Унатари. Конечно, все эти изменения не понравились многим, поэтому сейчас у меня тут война сразу против трех великих домов. Изменение репутации. Отношение к вам Ликаны Ройл Месфель Унатари улучшилось. Предполагаемое персональное отношение — минус 68. Ненависть. Лика помолчала немного, тяжело вздохнула и проговорила. «Папа, в прошлом я, конечно, наговорила тебе кучу гадостей, но ты не смотри компьютерную справку, на самом деле я очень сильно скучаю. Можно я к тебе прилечу?»